Глава 20. Куй железо, пока горячо. Георгий Тимурович Габония изрядно лукавил, когда выложил на стол Лазарева только один листок из блокнота. На самом деле у него был в запасе еще один листок. На нем нетвердой вашковской рукой был нарисован довольно точный план с указанием местонахождения крутой дачи. Габония проехал поселок и выбрался на магистраль, но вскоре снова свернул в сторону. Сначала дорога петляла по лесу, потом разрезала пополам неказистую деревеньку, поднялась в гору, спустилась вниз, перемахнула через мост над рекой и помчалась прямо. Но Габония прямо не поехал. Сразу за мостом он свернул на проселок, так как карандашная стрелка на схеме предписывала ехать именно туда. Через несколько минут его запылившаяся девятка притормозила у искомой дачи. Калитка была приоткрыта. Он без спроса вошел на участок и уверенно направился к небольшому строению в глубине сада. Услышав шум машины, на крыльце появилась женщина. Габония сравнил объект со словесным портретом, данным Вашко, и, не имея никаких сомнений, смело обратился к женщине. «Добрый день, Марина Сигизмундовна. Хотя, скорее, добрый вечер», — поприветствовал ее Габония. «А разрешите?» Марина Сигизмундовна, испугавшись нежданного гостя, к тому же кавказца, собиралась скрыться в доме. «Я от Иосифа Петровича», — поспешил представиться Габония, — «из уголовного розыска». Он запустил руку под плащ, извлек из кармана пиджака удостоверение и предъявил его женщине. Та вроде бы немного успокоилась. По крайней мере, попытка бежать и запираться на все засовы была временно отложена. «Где он?» — спросила она, поправляя косынку на голове. «Ушел на часок, и нет со вчерашнего дня. Со мной подобное уже случалось. Думаю, что причин для волнения нет, но все-таки странно. Я же собиралась ехать домой, а потом осталась. Зима скоро, надо последние дела завершить. Так где он?» «А какие дела, Марина Сигизмундовна?» Габония с любопытством осматривался. «Сад маленький, домик маленький, сарайчик и того меньше, туалет похож на скворечник. Какие тут могут быть особые дела?» «Мелкие», — улыбнулась женщина. «Но их много». «Так где Вашко?» «Отчего вы молчите?» По ее лицу скользнула тень испуга. «С ним тоже что-то случилось?» «Ничего с ним не случилось. Жив-здоров. Находится дома, в Москве». «Как в Москве?» — не поверила женщина. «И он не зашел на обратном пути ко мне? Непостижимо. Я же пригласила его сюда. Приготовила ужин. Полночи не спала, ждала. Реагировала на каждый шорох. Знаете, не очень приятно ночевать здесь, когда на дачах почти никого не осталось. Летом много народу, а сейчас...» «Почему он уехал?» «Говорите, не держите в секрете». «Долго объяснять», — отвел взгляд Габония. «Вам надо ехать в Москву». Марина Сигизмундовна посмотрела на гостя, заметила его бегающий взгляд и попросила снова предъявить удостоверение. Изучала долго... Но оно было в полном порядке. По крайней мере, она его представляла именно таким, с гербами, печатями и завитушками в заглавных буквах. «Вы его нашли?» Пугаясь собственной догадки, спросила Марина Сигизмундовна. Мускул на ее лице нервно задергался. «Кого?» — решил уйти от прямого ответа Габония. «Вашко? Чего его искать? Он сам приехал». «Я не про него спрашиваю. Я спрашиваю про мужа». «Про мужа?» Все еще тянул время Габония, но, посмотрев на решимость собеседницы узнать всю правду, понял, что таиться не было никакого смысла. «Да, нашли». «Я так и думала». Она вздохнула, кажется, с облегчением. «Где?» «Здесь, недалеко». Ее реакция на произнесенные слова показалась Габония подозрительно спокойной. Она рождала нехорошие подозрения. Он внимательно посмотрел на побледневшее лицо женщины и по привычке прищурил веки. Те, кто знал его хорошо, посмеивались над этой привычкой вставать в стойку. Но он ничего не мог с собой поделать и каждый раз делал именно так. Но женщина вскоре опровергла его подозрения. Предчувствие неизбежного, долго томившее ее, неожиданно реализовалось в жутковатую реальность. Она не выдержала и разрыдалась. Габония не сводил с нее глаз и вежливо ждал, когда она хоть немного придет в себя. «Если он здесь», — с трудом справляясь с нервным шоком, произнесла Марина Сигизмундовна, — «тогда зачем ехать в Москву? Надо идти туда, где он находится. Я хочу его видеть». «Это от нас никуда не уйдет. Конечно, вы первая, кто будет допущен. Нужно провести опознание и так далее, поговорить обстоятельно, осмотреть квартиру. Но он в последний раз звонил мне отсюда. Хотя...» Она припомнила непонятное пятно крови в постели, о котором не говорила никому, кроме своей закадычной подруги. «Когда я смогу его увидеть?» «Не знаю». Габония взяла ее за локоть. «Все равно это будем решать в Москве. Собирайтесь. Едем, Марина Сигизмундовна. Не будем терять времени. Уже ничем не поможешь». Женщина горестно кивнула, скрылась в доме и начала торопливо собирать вещи. Габония прошелся вдоль дорожки, поднялся на цыпочки, дотянулся до забытого на дереве яблока, сорвал его и с хрустом впился в него крепкими зубами. Яблоко было холодным и сочным, но чрезвычайно кислым, не таким, как дома, в Грузии. «Я готова», — произнесла женщина, направляясь к калитке. «Дом надо закрыть», — подсказал ей гость. «А, да-да, конечно», — пробормотала женщина, поставила сумки на посыпанную песком дорожку и возвратилась на крыльцо дома. «Все, я готова». Осенний вечер быстро вступал в свои права. Только что было серо и светло, и вот мрак чернильным облаком залил все окрестности. Дома, заборы, сараи, сады, чахлый перелесок за участками и темнеющий за перепаханным полем сосновый бор. «Жигули» помчались в сторону не такой уж и далекой Москвы. Марина Сигизмундовна молчала, смотрела в боковое окно машины и часто терла влажные глаза крохотным кружевным платком.